Антонином. Разорвалось надвое сердце. Это выскочило из-под одеяла мать и... Раз, два, три, четыре! Слева, справа, сверху! Хлестко, больно! Слетела шапка с бритой головы, рассыпалась искрами папироса. «Еще!» — крикнул я, но мысленно. Тело не повиновалось мне. «Еще, мама!» — удалось, наконец, прошептать мне. «Еще!» — ору на весь мир, барабаня кулаками по спинке кровати. Он сидел, обхватив голову руками и качаясь со стороны в сторону. Мать ударила его еще несколько раз наотмашь и плюнула. «Мамочка!» — задохнулся я криком. Она кинулась ко мне, схватила вместе с одеялом и вынесла из комнаты. Бесконечный, мертвый коридор. Мелькают комнаты, провалы пустые и заиндевелые. Поворот, опять коридор, и снова заколоченные комнаты и комнаты без дверей. Тупик, белое яичко с цифрой 1. Моим телом толкнула дверь. Пахнуло жаром. «Тетя Нюра, мы у тебя переночуем!» — крикнула мать, бросая меня на груду тряпья. Хозяйка сидит у железной бочки, вокруг штабели книг, почти до потолка. Она кладет книгу меж ног. Ахает коленкор. Обложка летит в огонь. Через палец пропустила листы. Мельком просмотрела картинки и разодрала жирный том на худосочные брошюры. В бочке пело пламя. Мы прожили у тети Нюры 37 дней. Отец жил один там. 3 января 42-го. Утро. Позднее, морозное. Я давно проснулся и рву книги. Мама лежит рядом и смотрит в огонь. Вошла тетя Нюра. «Антонина, выйдь сюда!» Мать, накидывая одеяло, послушно выходит. Вернулись они почти сразу. «Умер он, да?» «Пойди посмотри», — сказала мать. «Это нужно ей, а не мне, но одна она не пойдет. Я это тоже понял сразу». Он лежит на диване в своей кожанке, подбитой мехом, которую носил зимой, кажется, всю жизнь. На голове шапка. Это была первая зима, когда он закрыл голову. Сухари, их было еще много, разложены, как и тогда, тут же на диване. Губы сомкнулись в спокойной улыбке недавнего сна. Лицо казалось молодым. И еще с этим лицом происходило что-то странное. Я смотрел на это очень знакомое мне лицо и силился понять, что же мешает мне видеть его мертвым. Я сделал шаг к нему и нагнулся, потому что мне показалось... Нет, не показалось, а я уже ясно видел, что дрогнули веки. Мне было страшно. Это было любопытство, только любопытство. Я пристально посмотрел ему прямо в глаза. Среди ресниц и вокруг век копошились черно-серые вши. Вас интересует, что было потом? Потом суп с котом. Нет-нет, не пугайтесь. Кошек мы не ели. Ели клей, как и многие, а сухари отцовские нет. Тетя Нюра их доела. Она же увезла его куда-то на санках. Куда? Вот этого я не знаю. Не спросил я тогда тетю Нюру из первого номера, куда увезла она его. И мама не спрашивала. И вы у меня. Не спрашивайте. Наверное, в братской могиле он. Где же еще ему быть? Лист 3.